Глава 34. После завтрака я попросила Громова отвезти меня домой. Нужно было покормить Алису и взять кое-какие вещи. Не ходить же мне по его квартире в праздничном платье с открытой спиной. Хотя Максим уверял меня, что не будет возражать, если я буду ходить по квартире в неглиже. Но на такое я пока была не способна. И только мы вышли из подъезда и направились к его машине, как нас ждал сюрприз. «Папа!» Послышался звонкий девичий голос. Я вздрогнула и, подняв глаза, увидела Анжелику с Алисой. Обе девочки стояли рядом с машиной и, очевидно, ждали нас. Вид у лисенка был озадаченный. Лика же смотрела на меня с откровенной ненавистью во взгляде. Я сглотнула. Конечно, я представляла, что когда-нибудь мне придется встретиться с дочками Громова, но не думала, что это произойдет настолько скоро. «Вы с матерью совсем офонарели!» Зло процедила Анжелика. «Со вчерашнего дня на звонки не отвечаете». «Ну, я понимаю, мама, ей на всех вокруг пофигу. Но ты-то, пап, от тебя я такого не ожидала». Лисенок нерешительно переминалась с ноги на ногу, косясь то на меня, то на Максима. Видимо, она уже все поняла, но никак не могла до конца осознать. Что ж, она не одинока, я тоже пока не успела осознать случившееся. «Лика, я тебя прошу». Начал Громов, но не успел больше ничего сказать. «Просишь?» — фыркнула девушка. «О чем, интересно? Вы с матерью хоть бы предупредили, что я должна врать лисенку?» В воцарившемся молчании не было слышно ничего, кроме тяжелого дыхания Анжелики. И мне вдруг стало очень ее жаль. Сначала я даже не поняла, откуда взялось это чувство, а потом... Передо мной стояла даже не девушка, девочка, которая была никому не нужна. Я смотрела на Лику и видела в ее зеленых глазах, под презрением и ненавистью, настоящую болотную тоску. «Лисенок, я могу поговорить с тобой наедине?» — спросил Максим у своей младшей дочери и, дождавшись кивка, взял ее за руку. «Мы на минутку. Лика, очень тебя прошу, не хами Наташе!» Губы девочки скривились, а я проводила Громова с лисенком удивленным взглядом. «Почему он не захотел говорить при нас?» Чем ему помешала Лика? Я чувствовала, что девочку это недоверие очень задевает и обижает. Но, по-видимому, она привыкла к такому отношению. «Шлюха ты!» Тут же процедила Лика, как только Максим с Алисой отошли подальше. Все-таки добралась до папы. Я вздохнула. «Тебе обязательно оскорблять всех окружающих?» «Не всех, только тех, кто того заслуживает». «А почему ты думаешь, что я этого заслуживаю?» Девочка усмехнулась. В ее глазах светилось такое откровенное презрение, которого я никогда не встречала раньше. «А как еще можно назвать женщину, которая трахается с женатым мужчиной?» Меня кольнуло чужой болью. И я, поддавшись порыву, подошла ближе и положила руки на плечи Лики. Девочка дернулась, на секунду опешив от моей наглости, но я лишь крепче сжала ее плечи. «Ты ведь знаешь, что между твоими родителями давно нет любви?» Тихо сказала я, смотря Лике в глаза. «Его измена не причинит боли твоей маме. Так почему ты так меня ненавидишь, Лика?» Взгляд девочки заметался, словно я посадила ее в клетку. «Ты ничего не знаешь!» Наконец буркнула она. Презрение в ее глазах уменьшалось, уступая место смятению. «За последние 5 лет у папы были 3 женщины, и они все бросали его первыми, поняв, что он никогда не разведется с мамой. Это причиняет ему боль. Каждый раз он очень переживает. Уже 1,5 года у папы не было ни с кем отношений. И тут ты». Глаза Лики вновь вспыхнули ненавистью, а я глубоко вздохнула. Девочка переживает за отца, как все просто. И как же она не похожа на мать, которая сама толкала меня в объятия Максима, не думая о последствиях. Теперь я, смотря на Лику, больше не видела в ней молодую Лену. «Ты красивее их всех вместе взятых и моложе. Намного моложе. И папа, он очень увлечен тобой. И когда ты его бросишь, ему будет очень больно. Я не хочу, чтобы ему было больно». Ее голос, сорвавшийся к концу речи на виск, окончательно уверил меня в принятом решении. «Лика». Я опустила свои руки вниз и сжала ладони девочки. «Никто на свете не застрахован от боли и переживаний. Но я обещаю, что постараюсь не делать больно твоему папе. Клянусь». Она смотрела на меня, чуть приоткрыв рот, а в глазах больше не было ненависти, только удивление. В этот момент совсем рядом послышались шаги Максима и Алисы, и мы резко развернулись к ним лицом. Громов явно был доволен, он улыбался, глядя на нас с Ликой. А Лисенок смотрела на меня спокойно, без малейшего осуждения. «Дочка», — сказал Максим, как только подошел поближе, — «я не успел тебя спросить, как вы с Алисой узнали, где я?» «Я просто догадалась», — пожала плечами Лика, уже вернувшая себе прежнее хмуро-презрительное выражение лица. «Где ты еще мог быть? Это мама по чужим квартирам шастает, а ты только в своей торчишь». «Понятно. Но садитесь в машину. Мне нужно отвезти Наташу домой». «Домой?» – удивилась Лика. «Но впереди ведь выходные». «Мне нужно покормить кошку», – объяснила я, ободряюще улыбнувшись девочке. «Ее, кстати, зовут Алисой». Лисенок рассмеялась, услышав об этом забавном совпадении, и мы забрались в машину. Громов явно думал, что я сяду на переднее сиденье, но мне хотелось быть поближе к девочкам и кое-что спросить у Алисы. «Лисенок», — тихо сказала я, пока Максим заводил машину и выруливал со стоянки на дорогу. «Ты не сердишься на меня?» «Нет», — она покачала головой. «Папа все хорошо объяснил. Да и я уже начала догадываться. Давно. Просто мне хотелось, чтобы это оказалось неправдой. Хотелось, чтобы мама с папой любили друг друга. И меня». «Они оба тебя любят», — сказала я серьезно. «Просто так уж получилось, что у них не сложились отношения между собой». Лика прислушалась к разговору и косилась на меня с каким-то странным выражением на лице. Заметив мой взгляд, девочка помрачнела, отвернулась и нарочито громко спросила. «Папа, а Наташа теперь будет жить в твоей квартире?» Я чуть не подпрыгнула, услышав подобное предположение. «Вообще-то мы еще об этом не думали», — ответил Максим спокойно. «Но можем узнать мнение друг друга прямо сейчас. Что скажешь, Наташа?» Я покосилась на Лисенка. Девочка улыбнулась и прошептала. «Переезжай к папе». Лика же поджала губы, но в ее глазах не было ни ненависти, ни презрения. «Максим, я не очень понимаю. Разве ты живешь отдельно от жены и дочек?» «Нет, я не живу отдельно. Просто это моя квартира». «Тогда я не понимаю, как ты будешь видеться с Ликой и Лисенком?» Глаза Максима, отражавшиеся в зеркале заднего вида, иронично вспыхнули. «Ну, Лисенок может и с нами пожить какое-то время, если хочет. А Лика уже большая девочка». Второе предложение в этом комментарии мне совсем не понравилось, потому что я сразу додумала продолжение. Большая девочка, которая справится и в одиночестве. Лике оно тоже не понравилось. В ее прозрачных зеленых глазах вновь мелькнула болотная тоска. «Нет, Максим», — я покачала головой. «Я так не могу. Я лучше останусь у себя». «Почему? Ведь...» Начал было Максим, но тут же раздался негромкий голос Лики. «Живи с папой, Наташа. Пожалуйста». В машине стало очень тихо. Громов переваривал сказанное дочерью, видимо, обалдев от того, что она сказала волшебное слово «пожалуйста». Лисенок просто улыбалась, переводя взгляд с меня на сестру. А я смотрела на Лику, пытаясь понять мысли и чувства этого ребенка. Я понимала, она что-то задумала, но вот что именно? «Хорошо», — наконец сказала я, — «но с одним условием. Когда у нас будет гостить Лисенок, ты, Лика, тоже будешь нашей гостьей». Глаза девочки расширились от удивления. «Ты хочешь, чтобы я приходила?» — прошептала она. «Да», — я кивнула. И в тот же миг лицо Лики преобразилось, осветившись такой радостной улыбкой, что мне показалось, будто в машине стало немного светлее. Добравшись до моего дома, Громов оставил дочек в машине, а сам пошел со мной наверх, чтобы помочь собрать вещи и упаковать Алису. Впуская его в свою квартиру, я немного волновалась. Еще никто из мужчин не заходил сюда, кроме Антона. И теперь, открывая дверь перед Максимом, я чувствовала себя так, словно принимала какое-то судьбоносное решение. Алиса бросилась ко мне под ноги, оглушительно мурча. Я подняла ее на руки и зарылась носом в теплую серую шерсть, чувствуя, как спину царапают когти моей кошки. Она всегда выпускала их, встречая меня после долгого отсутствия. Отпустив Алису, я положила ей в миску вареной курицы и налила воды. И только затем обратила внимание на Максима, который стоял посреди коридора и заглядывал в большую комнату, улыбаясь немного смущенно. «Почему-то я так и представлял себе твою квартиру». В следующую секунду он заключил меня в объятия и поцеловал. Нахлынувшие в тот же миг эмоции чуть не сбили меня с ног, и в комнату мы не вошли, а ввалились, страстно целуясь. Наткнувшись на диван, рухнули на подушки и зашлись в оглушительном хохоте, не выпуская друг друга из объятий. «Ты, кажется, поладила с Ликой», — сказал Максим, поудобнее устраиваясь на моем диване. «Пока это нельзя так называть», — я покачала головой, но все же лучше, чем та ненависть, с которой она смотрела на меня в самом начале. Максим, лукаво улыбаясь, начал поглаживать мою грудь. Я перехватила его руку, переплела пальцы и сказала: «Не сейчас и не здесь». «Почему?» Он поднял вторую руку и погладил меня по щеке. «Потому что нас ждут, или ты забыл? Мне нужно собраться. Это не займет больше 20 минут. Так что давай лучше встанем, а пока я буду складывать вещи, ты расскажешь мне о Лике». С явной неохотой Громов позволил мне встать с дивана и поднялся сам. Я сочувственно улыбнулась и, чмокнув его в щеку, отскочила к шкафу, уже начиная раздумывать о том, что мне понадобится из вещей. Почему именно о Лике? Роясь в огромном количестве платьев, брюк, кофточек и костюмов, большинство из этой одежды было подарено мне когда-то Антоном. Я ответила: «Максим, ты не замечал, что твоя старшая дочь несчастна?» Несколько секунд Громов молчал. «Почему ты так думаешь?» «Я не думаю, я это вижу. Почему она такая злая, угрюмая и хамоватая? Что случилось с Ликой?» «Если честно, не знаю. До 12 лет это был совершенно нормальный ребенок. Веселый, искренний, немного избалованный, но в целом в пределах нормы. Лика изменилась в одночасье. Стала грубой, несдержанной. Она постоянно хамит окружающим. Даже учителям зачастую грубо отвечает. Я много раз пробовал с ней поговорить, но все время натыкался на пуленепробиваемую стену. Лика почему-то больше не хочет раскрывать свою душу даже передо мной». Я задумалась. «А у тебя есть предположение, отчего она вдруг стала такой?» «Нет, абсолютно. Единственный человек, с которым Лика оставалась немного напоминающей себя прежнюю, это ее бабушка, моя мама. Но и она не смогла достучаться до девочки. Лена постоянно возит Лику с собой по курортам и пытается растормошить. Думает, что перемена обстановки пойдет ей на пользу, но никаких результатов это пока не принесло». Задумавшись, я пихала в сумку джинсы. С девочкой явно что-то случилось в 12 лет. Но что это могло быть? Поняв, что я не найду ответа на этот вопрос, пока не пообщаюсь с Ликой еще, я направилась в ванну. Быстро забрала с полки зубную щетку, шампунь и пенку для умывания. Вернулась в комнату и застала Громова за рассматриванием моего книжного шкафа. «Шикарно!» – выдохнул Максим, кивая на мою коллекцию. «Впрочем, у меня больше». Я улыбнулась, вспомнив библиотеку мира. После этого зрелища меня уже ничем нельзя было удивить. Если только в хранилище Ленинской библиотеки завести. Последним я запихнула в сумку ноутбук и засунула сопротивляющуюся Алису в переноску. Максим с удивлением рассматривал мою небольшую спортивную сумку, которую я попросила вынести в коридор, пока я буду переодеваться из платья в джинсы и свитер. «Неужели это все?» «На первое время хватит. Не смотри на меня так, я не барахольщица». «Да? А я думал, что ты любишь одежду. У тебя ее полный шкаф». «И не один. В маленькой комнате еще шкаф есть, он тоже забит. Но это почти все покупала не я, а... В общем, это подарки». Почувствовав, что краснею, я отвернулась и нервным движением сняла с себя платье. Послышался вздох, а потом руки Громова легли на мои обнаженные плечи. «Наташа». Он развернул меня лицом к себе и заглянул в глаза. «Хочешь сказать, что у тебя есть поклонник, который дарит тебе одежду? И ты ее принимаешь? Да еще в таком количестве?» Я улыбнулась и, подняв руку, провела ладонью по лбу Максима, словно желая разгладить морщинки, которые появились там из-за того, что он нахмурился. «Ты ревнуешь», — сказала я и рассмеялась. Он вздохнул. «Да, честно говоря, впервые в жизни». Максим обнял меня и, зарывшись лицом в волосы, прошептал: «Пожалуйста, если захочешь уйти, скажи сразу, не обманывай». Я отодвинулась и, взяв его лицо в ладони, прошептала: «Обещаю».